Когда Хьюго засек вдалеке выходцев из Тицуно-куни, все приготовления оказались закончены, и мы просто скучали, но не сбавляли бдительности. Очень скоро я и сам ощутил самураев, числом в 20 бойцов, причем бойцов очень даже приличных и не уступавших нашим джонинам, если судить по запасам чакры у каждого, а один в центре построения вообще мог составить конкуренцию большей части эсовиков Канахи. По знаку Саннина, большая часть отряда выстроилась за ним, ожидая прибытия генерала с охраной. Благодаря относительно ровной местности, мы могли наблюдать их передвижение с большого расстояния и сами являлись заметной целью, на которую сразу нацелились самураи. «Приветствую Тайши Мифуни Дона», — отвесил положенный по этикету поклон Джирая с непривычной серьезностью, а за ним повторили и остальные, и надеюсь, что текущие переговоры позволят разрешить все возникшие разногласия между нами. «Приветствую представителей Канахагакури Носата», — проявил ответную вежливость Мифуни и, распрямившись, внимательно осмотрел меня с Намикази, стоявших чуть позади Саннина с правой и левой стороны соответственно, негромко заметив: «Должно быть, Хокаге Дона придает этой встрече весьма большое значение, раз отправил лучших своих бойцов. Сохранение добрососедских отношений с Тицуно-куни является первоочередной задачей этого посольства», — степенно ответил Джирая, несмотря на возникшее недавно недоразумение с силами союзников. «Это так называемое недоразумение стоило жизни хорошим воинам», — нахмурившись, процедил стоявший рядом с генералом самурай. Казура-кун, излучая спокойствие, слегка повернулся Мифуни к подчиненному, затыкая последнего одним взглядом. «Стоило жизни хорошим воинам, которые пересекли совместную границу и непонятно по какой причине вступили в бой не только с нукининами, но и с ниндзя-такигакури Носата», — слегка похолодел голос коллеги, хотя должны были оставаться на территории Тицуно-куни независимо от происходившего в Такино-куни или поддержать соседей. «Предлагаю обсудить все в более спокойной обстановке и с холодной головой», — Джирая Дона, едва слышно вздохнул Тайша и повел рукой в сторону павильона, тем более, что игнорировать подобное гостеприимство с нашей стороны будет просто невежливо. «Не возражаю, Мифуни Дона», — кивнул Саннин и добавил с небольшой усмешкой, «тем более, что с принятыми мерами безопасности, снаружи может разразиться настоящий конец света, но внутри ничто не помешает закончить переговоры». «О!» — заинтересованно вздернул бровь самурай, но, бросив быстрый взгляд в мою сторону, понимающе кивнул. После быстрого обмена знаками с сопровождением, пятеро носителей мечей поднялись с генералом к столу, а остальные рассредоточились по широкому периметру вокруг площадки, явно намереваясь умереть, но никого не пропустить к предводителю. Саннин Сучиха и еще одним джонином поднялся с ними и мимоходом кивнул мне. Только этого и дожидавшийся, я бросил на землю свиток последнего шанса и передал задачу с помощью импульса чакры. Клон создал еще 3 каге буншинов и занял свое место на ближайшей площадке, после чего вокруг павильона возник слегка прозрачный кеткой багрового цвета, заставив озабоченно нахмуриться самураев, но видя спокойное поведение своего лидера, усевшегося за стол переговоров, дальше настороженных взглядов за спину это не зашло. Шишиндзин способен выдержать прямое попадание самых мощных и масштабных техник без каких-либо проблем для находящихся внутри и сожжет в пепел любого врага, попробовавшего пробиться сквозь него, объявил во всеуслышание: «Нашей задачей как охраны является только ликвидация возможных врагов до момента завершения переговоров. Жертвовать жизнью не имеет смысла, пусть прорываются и убиваются о барьер, меньше будет работы». «Хех, такая постановка вопроса мне нравится», — усмехнулся Гиконин. «Яб, самурай рядового и сержантского состава, страны железа неподалеку от меня», и похлопал по рукояти Вакидзаси на поясе. «Атаковать намного проще, если приходится заботиться только о собственной жизни, и для врага в тылу нет уязвимых целей, которые надо защищать». Не только его товарищи поддержали высказывание одобрительным гулом, но и Анбу согласно кивнули, отлично зная всю сложность защитных миссий, когда надо не только уничтожить нападавших, но и не дать этим самым нападавшим прорваться сквозь защитный периметр, исключая создание угрозы защищаемой цели. Несмотря на эгоизм наемников, именно в такие моменты предполагается, что первой обязана пасть охрана, но обеспечить подобной жертвой безопасность нанимателя. У самураев с их кодексом Бушидо ситуация еще хуже. Не павший с господином защитник подвергается всеобщему презрению и насмешкам, фактически, имея всего 2 выхода, один другого хуже: стать раненым изгнанником и преступником, либо восстановить честь и покончить с собственной жизнью ритуальным самоубийством. Даже для ниндзя, воспитанных в самых жестких рамках как оружие клана селения, это уже слишком. Какое-то время все было спокойно, и я уж понадеялся, что переговоры пройдут без помех со стороны, но примерно через полтора часа Изао-сан, периодически активировавший додзюцу для осмотра окрестностей, встрепенулся. 40 источников чакры движутся в нашу сторону с запада и прибудут примерно через 7-8 минут, громко объявил он, заставив охранников с обеих сторон напрячься. Со стороны Юнокуни, где сейчас своих ниндзя с Гулькин нос и по факту, за пределами крупных городов, охраняемых гвардией местного даймё, может шляться любой желающий. Все-таки не удержались гады от подлянки, пробормотал Намикази, явно имея в виду Кумагакури и Вагакури, как наиболее очевидных кандидатов. Несмотря на предпринятые меры секретности, можно было не сомневаться, что конкуренты пристально следили за развитием ситуации с Тицуно-куни и приложили немалые усилия, чтобы разузнать место и время переговоров. Так как у самураев с безопасностью далеко не все так хорошо, как у скрытых селений, утечка точно произошла с той стороны. Как будто мы ожидали другого, пожал я плечами. В противном случае, Хокаге отправил бы только Джираю с небольшой поддержкой, а не привлекал меня. Сила противников, задал вопрос один из самураев. Джонин и Чунин, соотношение примерно 1:2, спустя небольшую паузу ответил Хьюга и, повертев головой, нахмурился, еще 20 появились с северо-запада и отстают от первых на несколько минут, все джонины, с залива Гайкацу, точно и Вагакури, у Тицуно-куни очень мало своего флота и большая часть армии просто не умеет передвигаться по воде как ниндзя, несмотря на использование чакры, так что полностью контролировать заливы по обе стороны своей территории у них возможности нет, чем пользовались очень многие для обстрепывания собственных делишек, в том числе контрабандисты, закупавшие ресурсы у местной преступности в обход государственного аппарата, жестко контролировавшего сбыт чакропроводящего металла. Мифуни пытался что-то сделать с этой ситуацией, но как можно догадаться, великим селениям подобное развитие событий невыгодно и у Тайша постоянно возникали какие-то проблемы, мешавшие наведению порядка и Коноха здесь не исключение. Как можно догадаться, проводимая политика сейчас обернулась против нас. Ну прекрасно, у врага преимущество в количестве более чем в 2 раза и наверняка будут погибшие с нашей стороны, недовольно хмыкнул блондин и едва слышно даже для моих ушей буркнул под нос, за что потом точно влетит от Хокаге. Новоиспеченного джонина, похоже, волновало именно последнее, чем возможная смерть соратников. Хех, похоже, Намикази не слишком пропитался волей огня, разительное отличие от жабьего саннина, способного принимать жесткие решения в случае необходимости, но тем не менее, всегда старавшегося беречь конаховцев, рядом с которыми сражался. Глава 31. Изао-сан с нашим сенсором докладывали о движении врагов в режиме реального времени и позволили на ходу менять построение защитников, по договоренности со старшим самураем. Первый удар должны принять на себя именно они, а уж затем вступим в битву мы как поддержка. Самым сильным шиноби в лице меня с Намикази отводилась роль резерва и команды быстрого реагирования. Подготовившие поле битвы дотонщики должны были не дать зайти ко мне задым товарищам в тыл по излюбленной тактике и в идеале вынудить переместиться на поверхность, под удары остальных. Естественно, перед самым нападением я намеревался ударить площадной атакой, чтобы нейтрализовать хотя бы часть наемников и сравнять численность, но с той стороны тоже действовали не дураки, едва появившись на виду, они растянулись широким полукругом, так что с гарантией получится прибить всего пару-тройку ниндзя и подобный результат не стоит затраченной чакры. Подобная тактика как раз и применялась в селениях для минимизации потерь от ниндзюцу при нападении более многочисленного отряда на укрепленную точку обороны, солидное пространство для маневра и отсутствие единого фронта, который может смести сильный специалист ниндзюцу, позволяли с толком использовать имеющиеся преимущества. Чувствуя всех приближавшихся врагов сенсорикой, я прекрасно уловил момент, когда находившаяся вне зоны прямой видимости вторая группа нырнула под землю и принялась догонять первую, наверняка, чтобы полностью использовать эффект внезапности или хотя бы воспользоваться другими нукининами как дымовой завесой. Из этого я заключил, что более многочисленные враги не имели в своем составе хоть плохонького сенсора, так как остались полностью слепы к совершаемому маневру коллег по ремеслу, и это имело смысл. Сенсоры очень редко становились отступниками, потому что другие селения не имели у себя целые кланы обладателей додзюцу или со особенностями, способными их заменить вроде Абурами или Инузука, поэтому обеспечивали соответствующие условия для службы. Никто из Каге в здравом уме не отправит штатных сенсоров на самоубийственные задания или выдаст занукининов. Даже старик Анаки не настолько впал в маразм, несмотря на специфические возможности дотонщиков в этой области. Тем не менее, это вынуждало нас оставаться на месте, чтобы ограничить применение дотона противоположной стороной. Самурай куда лучше справится с прямой атакой суитоном, чем начавший уходить из-под ног землей. Вынужденная необходимость заниматься страховкой даже не своих бойцов изрядно меня раздражала, так как зачистить действующих единой командой полсотни джонинов я мог и в одиночку, пусть и с некоторой сложностью, но Хокаге отдал Джирэе вполне ясные указания в случае неизбежности битвы, минимизировать потери самураев, в идеале вовсе их избежав. Тем не менее, у меня все еще оставались варианты действий, и после быстрой распальцовки с коллегами, я создал и отправил навстречу цепи Нукинина в пару Каге Буншинов. Если не остановить хоть часть, то заставить отвлечься, с запасом чакры немного больше стандартного джонина, на большие они не годились, и не обращая внимания на удивленные взгляды окружающих, сложил знакомые многим 5 ручных печатей и хлопнул ладонью с проступившей сквозь кожу капли крови по земле. Кучиёси но дзюцу, техника призыва. С небольшим облачком дыма возле меня появились 3 больших кошки. Рю Дона, наша задача, мгновенно сориентировался в обстановке Шакитер, бросив пару быстрых взглядов по сторонам. Держитесь позади и обеспечивайте силовую поддержку, если видите, что я с нами Казисан не успеваю, ткнул в сторону нахмурившегося блондина. Задача ясна, коротко ответил Лев и с товарищами отступил назад. С каких это пор Нарасан владеет еще и призывом, пробормотал Минато, в отличие от опасливо косившихся на хищников самураем, обеспокоенный самим фактом обладания контракта. Не буду же я докладывать о собственных возможностях каждому встречному поперечному, легкомысленно пожал плечами, давя улыбку на раздраженное выражение, промелькнувшее на лице блондина. Вдалеке уже бухали применяемые ниндзюцу и работавшие пары клоны отчаянно отбивались сразу от 3 команд, так что небольшое отвлечение ни на что не влияло. Правда, остальные нукинины вовсе не спешили рваться вперед, а остановились и ждали, пока товарищи справятся с помехой, а находившиеся не так далеко не гнушались использовать метательное железо и простенькие дальнобойные техники, тем не менее, вносившие свою лепту. Каге Буншинов развеяли всего за пару десятков секунд, просто истощив в защите, но это позволило нам выяснить возможности той стороны и подтвердить подозрения. Большая часть оказалась выходцами Киригакури, судя по обильному применению суитона, и лишь малое число использовало райтон с катоном. С чакрой пришли воспоминания, и я озабоченно нахмурился. Копии заметили среди нападавших довольно знакомые в определенных кругах лица. Шиноби Аранга Сайтура Ватанабе из Кумагакури и Энсуши Фурукава, Бэшка из Киригакури, до недавнего времени состоявшие в армии 3-го Мизукаге. Проблема была в том, что эти нукинины ощущались не сильнее обычного чунина, хотя явно должны были выделяться на фоне остальных. Сайтура Ватанабе и Энсуши Фурукава среди врагов быстро бросил соратникам. Дерьмо. Ругнулся Минато разом возросшую опасность ситуации и быстро взглянул на наших сенсоров. Изао-сан, почему вы пропустили их? Слишком сосредоточился на второй группе, бросил Хьюго и почти сразу же добавил, их прикрывает какая-то почти незаметная печать, которую может пропустить даже Гейкуган, если не сосредотачиваться на каждом ниндзя отдельно. Этих берем на себя, скомандовал блондину. Пока не разберемся с большей угрозой, соратникам придется продержаться. Но каких пор наемникам стали доступны подобные фуин? Кто-то нашел старую закладку Узумаки. Вот только гадать уже не имело смысла, враги подобрались на расстоянии атаки, зайдя на нас полукругом с 3 сторон и вместе с остальными ниндзя. Я начал стремительно складывать ручные печати для защитного ниндзюцу на своем участке. Суитон. Суибзинхаки, высвобождение воды. Водяная стена. Пара водяных драконов. Снаряды, столбы и струи той же стихии оказались сметены при прямом столкновении. Самураи тоже не стояли без дела и использовали свое оружие, чтобы отправить во врагов весьма мощные лезвия чакры. Тем больше оказалось мое удивление, когда лишь в самый последний момент заметил, что стоявшие по обе стороны бойцы Тицуноку плавно повернулись во время нанесения удара и изменив направление атаки на 90 градусов. Что за восклицательные и вопросительные знаки? Еще до конца не закончив подпитывать ниндзюцу, я рефлекторно дернулся уклониться назад от подлого нападения союзников, но масштаб горизонтальных лезвий, скорость, синхронность и весьма грамотное расположение, учитывавшие попытки увернуться вместе с расстоянием всего в несколько шагов, оставляли мало шансов избежать серьезного ранения. Мгновенно приняв единственно правильное решение и толчком правой ноги придав себе ускорение, я оторвался от земли, совершая боковое сальто в левую сторону и буквально в миллиметрах под головой пропуская смертоносное лезвие, бритвой срезавшие часть капюшона и почти все волосы. Это открыло меня для второй атаки на уровне плеча мгновением позже, но это было все равно лучше, чем оказаться зажатым ножницами с двух сторон и оказаться гарантированно выведенным из строя. Ощущение мира вокруг от впрыска адреналина с боевым коктейлем замедлилось, и преодолевая сопротивление воздуха, я подставил под серп чакры сложенную в локте руку, уберегая остальную часть тела, и хладнокровно продолжал стремительно наращивать внутреннюю защиту с помощью шикацумику, мертвенный костяной пульс, до самого момента контакта. Одежда и костяные щитки продержались долю секунды, лишь несколько смягчив удар по плоти, а меня снесло еще дальше в сторону, придавая дополнительного импульса прямо на опять замахнувшегося мечом самурая. Но несмотря на прострелившую боль от глубоко прорубленной руки, я был готов. Молниеносный удар ногой сверху вниз, из-за которого мне пришлось извернуться и сложиться почти пополам, расплескав голову ублюдка и получив точкой опоры, с помощью которой крутанулся уже в обратную сторону, почти разрывая связки от напряжения и снявшись с лезвия. Внутри что-то отчетливо хрустнуло от подобной безумной акробатики. Вот только стучавший в ушах пульс и вспыхнувшая ярость позволили проигнорировать вспышку боли. Еще в полете, повернув голову в сторону второго врага и приземлившись на ноги, я стал свидетелем, как самурай оказался погребен под мохнатой тушей льва. Только в этот момент до меня донеслись крики остальной охраны Тайша. «Ты что творишь, Кузару? Есе, стой!» Быстрого взгляда по сторонам оказалось достаточно, чтобы определить еще двух предателей, атаковавших листовиков, и если Минато отделался лишь разрубленным жилетом и глубокой царапиной на боку, не потеряв боеспособности, то одного Анбу разрубило пополам, несмотря на металлическую броню. Их очень быстро убили, не позволив навредить кому-то еще, но заминка в тройку секунд позволила Нукининам сократить дистанцию и даже убить одного самурая. Скрипнув зубами и машинально направив преобразованную медицинскую чакру к поврежденным местам в дополнение к начавшей работать лечебной печати, я распечатал Самихаду и рванул в гущу сражения на предельной скорости, быстрыми взмахами дубина меча снося проносившиеся в досягаемости ниндзюцу и до кости стесав бок подобравшегося слишком близко туманника. Внутри барьера тоже происходила какая-то кутерьма, но рассматривать мне было некогда. Буду надеяться, Жаби Саннин сам разберется. Кучиёси но дзюцу, техника призыва. К свалке присоединились две огромные жабы с дубинкой и мечом, а блондинчик остановил Энсуши от добивания другого Анбу и весьма активно теснил в тайдзюцу, успевая отбивать летящие в его сторону железо и походя отвешивать люли тем, кто пытался объединить усилия с последним. Моя цель также не изменилась. Ватанабе разобрался с парой самураев, походя отрубил сверкающим райтоном клинком руку попавшемуся Анбу и целеустремленно пер к вертевшемуся волчком Хьюга, осаживавшему сразу троих джонинов. Буквально отшвыривая Нукининов с дороги, я заставил облачника остановиться в десятке шагов от Изао. «Ты еще кто такой?» Восклицательные и вопросительные знаки, отступая назад под напором Самихады, процедил выходец из камина Ринокуни, бросив недоуменный взгляд на погасший на лезвии райтон. Впрочем, его недоумение длилось недолго, стоило только перевести взор на остатки моих волос и затем матерчатую маску лица с темными очками на лице. «Мизуно Сири!» — вздрогнул Нукинин, отразив несколько моих стремительных ударов, отходя еще на несколько шагов назад, после чего громогласно взревел: «Вот дерьмо! Нас бросили на убой! Здесь проклятый Мизуно Сири!» Он даже не обратил особого внимания на мое ранение, постоянно отступая, тем более, что прекрасно видел стремительно зараставшую плоть и намикази с ублюдочными жабами. Донеслось сбоку: «Сам ты ублюдок», — громогласно проворчал жаб с дубинкой, впечатывая оружие в землю с такой силой, что все вокруг задрожало. Одного шиноби он уже расплющил в кровавую кашу и останавливаться не собирался. Призывы несли вокруг себя настоящее опустошение. Это ощутимо поколебало мораль врагов, заставив сбавить напор. Кто-то призвал к разумной мысли: «Валим». Нам столько не заплатили. Я не стал препятствовать разрыву дистанции и дальнейшему отступлению разумного облачника с остававшимися на ногах наемниками, потому что в этот самый момент к поверхности устремился второй отряд, а половину охраны уже положили, включая и обоих дотонщиков Анбу. Просто прекрасно. Глава 32. Снизу второй отряд, предупредил тяжело дышавший Хьюго, отделавшийся в стремительной схватке лишь несколькими царапинами и даже умудрившийся завалить одного из трех джонинов. Мужик не получил в книге розыска вполне заслуженный пранк исключительно потому, что как отличный разведчик всегда работал в группе и предпочитал действовать на вторых ролях, не упоминая опасности как-то выделяться во времена правления главной ветви. «Отступайте к барьеру», чтобы хоть со спины не зашли, отрывисто скомандовал, используя секундное затишье, чтобы закинуть Самиходу на спину и заняться восстановлением работоспособности руки, а основной удар приму на себя я с минутой призывы. Последние поспешили оказаться поближе к людям, настороженно поглядывая на перепаханную стремительной битвой землю. Вот только у Минута спросить забыли, едва слышно проворчал недовольный блондин, тем не менее, стремительным рывком оказался рядом со мной, готовый действовать совместно. Быстрая распальцовка, и он согласно кивнул, сразу начав складывать ручные печати. Я не отставал от новоиспеченного джонина. Если у противника имеется преимущество в местности, то почему бы не поменять ситуацию в нашу пользу, особенно когда этот отряд более сосредоточен вместе, нежели первый. Суитан, дай Бакусу и Хаша, высвобождение воды. Большая взрывная волна воды. Райтан, Кангикиха, высвобождение молнии. Волна сотрясения. По применении техники из моего широко открытого рта хлынул бурный поток воды, превращаясь в сокрушительные волны, но вместо того, чтобы дать им неудержимым тараном рвануть вперед, сметая все на своем пути, я голым контролем придержал водную массу и заставил растекаться равномерно вокруг, толстым слоем покрывая землю, а следом начал действовать и соратник, пустив по воде ослепительные разряды Райтана за мгновение до того, как враги вырвались на поверхность, и прямо в атакующие ниндзюцу. К сожалению, только 6 нукининов серьезно пострадали от разрядов и не смогли самостоятельно вырваться из толщи воды, так там и оставшись. Остальные же оказались более опытными бойцами и при первых признаках опасной среды впереди, воспользовались дотоном, чтобы вознестись вверх на широких каменных столбах, заодно и решая проблему опоры. Несмотря на поражение Райтоном, проигнорировать которое без последствий не могли даже джонины, двое из врагов оправились почти сразу и, прикрывая соратников, уверенно атаковали, треснув по своим платформам ладонями и отправляя в нашу сторону целый град заостренных осколков. «Я займусь подранками», — фыркнул Намикази и с силой метнул вперед странного вида куной, почти сразу исчезнув без следа. «Хирайшин но дзюцу», — техника летящего бога грома, откуда он взял. Из-за огромного удивления, я едва успел на голом контроле поднять перед собой стену воды, чтобы остановить снаряды, и усилием воли выкинул из головы возникший рой вопросов, потом будет время для выяснения, сосредоточившись на сражении. Остальные тоже не стояли на месте, как только поток молний сошел на нет, жабы плюхнулись в родную стихию и устремились к нукининам, не испытывая особого неудобства от своего громоздкого вооружения, а мои кошки пусть и не полезли в воду, вполне бодро пускали лезвия чакры с когтей. Шакитар и тут отличился, принявшись стрелять из пасти мощными воздушными ядрами, несмотря на утверждение, что он специалист по ближнему бою, и в первые же моменты сбросив с колонн одного нукинина, не отставали от него и еще державшиеся на ногах охранники. Суитан, куофукусами но пакку, высвобождение воды. Стая голодных акул. Два десятка созданных мной в воде конструктов стремительно рванули вперед и, разделившись на две части, устремились к уже упавшим ниндзя. Я же принялся за следующую технику, желая убрать хотя бы одного из лидеров второго отряда, пока соратники оттягивали на себя внимание и предоставляли мне драгоценные мгновения. Суитан, суирюдан но дзюцу, высвобождение воды. Техника снаряда водяного дракона. Растекшаяся во все стороны и постепенно начавшая спадать, вода собралась передо мной в гигантских размеров дракона, перед которым даже далеко не маленькие призывы блондина терялись из виду, и несмотря на размеры, двигался он вовсе немедленно, устремившись к врагам. Нукинины по достоинству оценили монстра больше трехэтажного дома, и если кто-то еще пытался от него защититься, объединенными усилиями воздвигнув соразмерную дотон. Дорью Хеки, высвобождение земли. Земляная стена, то часть просто развернулась и принялась делать ноги, продемонстрировав вполне сносный бег по воде. «Стоять, ублюдки, где ваша стойкость?» — рявкнул на спутников один из мощных джонинов, пока второй отбивался от наседавшего намикази, но его слова не возымели должного действия, а в следующую секунду водяной дракон проломил преграду и обрушился на трех ближайших нукининов. Огоньки их чакры погасли, а конструкт с ревом рванул на ближайших врагов, уже действуя на вложенном подобии разума. Так как я оставил ручной контроль и продолжил подготовку следующего атакующего ниндзюцу, пока вокруг оставалось достаточно материала. Суйтан, Синджики Микази, высвобождение воды, 1000 голодных акул. Огромная волна акул хлынула вперед и подняла меня вверх, позволяя осмотреть все поле боя и в то же время привлекая внимание врагов. Вот дерьмо, здесь Мизуно Сири. Принадлежность чуть подрезанной шевелюры и масштабную технику, ставшую своеобразной визитной карточкой, опознал бы и последний из наемников, заучивавших бинго-бук лучше, чем молитву богам, валим. К этому моменту чуть больше трети нукининов оказалось уничтожено, несколько уже бежали, но оставшиеся пока упрямо держались, и опознание грозного противника стало последней каплей для тех, кто не был связан ближним боем. Ивовцы побежали, но я не собирался отпускать их просто так и ускорил ниндзюцу до предела. Прыснувшие по сторонам как тараканы, нукинины один за другим оказывались погребены под волной и растерзаны в кровавые ошметки. Лишь пара лидеров обладали достаточными способностями, чтобы не только отбиваться от блондинчика и уходить от дракона, но и стремительно разрывать дистанцию. Недостаточно быстро, масса воды набирала скорость постепенно, но уже это характеризовало их как весьма сильных бойцов, хотя лица мне были незнакомы. Впрочем, ирьонинам изменить физиономию не составит труда. В самый последний момент, когда пару уже накрыло густой тенью и гребень волны пошел вниз, чтобы окончательно погрести под сотнями акул, первый нукинин увернулся от дракона и, воспользовавшись его тушей как щитом, задержавшим надвигавшуюся опасность, быстро нырнул вниз и пропал из поля зрения, но сенсорика позволяла отследить, что шиноби достиг размоченного дна и ушел дальше в почву. Сбежал, гад. Совершить подобный маневр второму помешал намикази, буквально подставляя под удар вместе с собой. «Эй!» — возмущенно воскликнул блондинчик, когда понял, что полноценно накроет и его без возможности смыться, после чего испарился, оставляя противника в одиночестве. «Сдохните, твари!» Ничего больше сделать, кроме как выругаться, ивовец не успел, и вода в очередной раз окрасилась красным, знаменуя окончание короткой, но предельно интенсивной битвы. Не ощущая вокруг лишних источников чакры, я оборвал связь со всеми ниндзюцу, просто вернувшимися в изначальное состояние воды, больше не удерживаемой на одном месте, и приземлился на поверхность начавшего возникать грязевого болота. Нара-сан, вообще-то в Конохе не принято жертвовать соратниками, чтобы добраться до врага. Едкостью в голосе оказавшегося неподалеку намикази можно было плавить металл, это скорее присуще Киригакуре. А уж выражение лица Джонина вообще согрело мое злобное сердечко и удостоилось отправиться в коллекцию тех воспоминаний, что будут поднимать настроение дождливыми зимними вечерами. Синджики Микази находится под моим полным контролем, и единственное, что грозит попавшим в зону поражения союзникам, оказаться слегка намоченными и оказаться изваленными в грязи, но это я говорить не стал, показательно пожав плечами и добавив, не упоминая наличие той техники перемещения, с помощью которой ты и успел вовремя исчезнуть. Это заставило его заткнуться, так что не обращая внимания на недовольную физиономию Минато, я поспешил к кучковавшимся возле барьера ниндзя и самураям. «Других врагов вокруг не наблюдаю», — доложил Хьюго, как только я приблизился, внимательно обследуя местность Дадзюцу. Штатный сенсор тоже помотал головой, и выжившие пользователи чакры дружно вздохнули с облегчением, а раненые начали опускаться на землю. Тут же созданные мной Каге Буншины приступили к лечению тех, кому еще можно было помочь. Отступая с места первого удара, соратники прихватили с собой несколько дышащих тел и даже одного убитого предателя. «Полагаю, сейчас самое время опустить барьер, Нарадона», привлек мое внимание ближайший Анбу, указывая на смутно опознаваемую сквозь стенку Шишиндзин, построение четырех фиолетовых огней, фигуру стоявшего неподалеку Саннина, сигнализировавшего примерно то же самое на языке жестов. «Ну, если начальство уверено», я махнул рукой ближайшему клону, что поддерживал целостность структуры, кепкой с тихим стеклянным звоном пошел трещинами и разрушился, истаив в воздухе красивыми искрами. Рью, Мифуне Дона необходима медицинская помощь. Мгновенно оказался рядом Джирая и, ухватив за плечо, потащил к тройке самураев, сгрудившихся вокруг своего правителя. Быстрый взгляд по сторонам показал, что мне ранее не померещилось. Здесь тоже произошла короткая заварушка, и на платформе лежали тела нашего чернильного шиноби и двух самураев. Ясучан баюкала перевязанную руку. Каменная мебель оказалась разбита вдребезги, и вообще все указывало на предательство, подобное тому, что произошло снаружи, и чуть не оставило меня в весьма плачевном состоянии перед лицом врагом. Самого генерала, сидевшего на полу в весьма плачевном состоянии, уже успели перевязать, но очевидно, что ранения в бок и ногу были весьма серьезными, бинты успели пропитаться кровью почти полностью. Вот дерьмо, не хватало, чтобы он еще здесь загнулся. Жестом отправив освободившихся от работы клонов, я без всяких понуканий со стороны коллеги рванул к главному самураю, просто отпихнув в сторону телохранителей. Что за? Оказавшись на полу, потянулся к оружию один из них, но тяжелая рука Саннина придавила его на мгновение, необходимое для оценки ситуации. Я же одним движением уложил Мифуне на спину и приступил к остановке кровотечения, сразу определив характер повреждения: мечи, причем врубившиеся весьма глубоко в тело, и то, что мужик еще оставался в сознании, несмотря на точно зверскую боль, говорило о весьма сильной воле. «Каков вердикт, Нарадона?» — спросил упомянутый с болезненной гримасой. «У меня еще ни один живой раненый рядом не умирал», — сверкнул усмешкой в ответ. «Уйдете отсюда на своих ногах лучше, чем приходили, надеюсь». Он расслабился и вздохнул с облегчением. Я убрал болевые импульсы, так как сильно напряженные мышцы немного мешали сращиванию тканей. А вообще, самурай попался живучий. Мало кто с разрубленными ребрами и легким способен разговаривать, а не кричать от боли. Только из-за этого лечение будет настолько качественным, насколько позволит время, включая следы от старых ран. На моем уровне поправить это за час-два не составит труда. Глава 33. Стабилизировав пациента в текущем состоянии и исключив дальнейшие ухудшения, дальше я действовал уже машинально. Когда через твои руки прошли тысячи раненых со всевозможными повреждениями, то раны плоти не требуют пристального внимания, и можно часть внимания уделить другим делам. Например, уточнению произошедшего внутри барьера. Так как даже клоны были сосредоточены на своей работе и происходившем снаружи, а не внутри. Джирая, краткий отчет по ситуации, бросил я быстрый взгляд на коллегу. Пусть он и был главой делегации, но формально мы имели равные полномочия во время боевой ситуации, в отличие от дипломатической, обмен информацией входил в регламентированные отношения членов сейки Буты в зависимости от ранга. Внезапное нападение части посольства Тицуно-куни на Тайши Мифуни с последующей совместной ликвидацией, коротко бросил Саннин, остававшийся на пике настороженности, несмотря на то, что все уже закончилось у тебя. Правильно делал. То же самое, внезапное нападение отдельных самураев в самый критический момент при подготовке отражения атаки наемников, скривился я, причина нападения неизвестна. Понятно, хмыкнул Джонин, оценивающе задерживая взгляд на моем окровавленном левом рукаве. Мои люди подобного предательства совершить не могли. Даже попытался приподняться генерал с отчетливым гневом в голосе. Несмотря на ухватившихся за клинки охранников, быстрый шлепок по лбу уложил его обратно вместе с моим убийственным взглядом, зарезервированным для особо упрямых пациентов. Мифуне Дона, говорить можно и лежа, так что ведите себя прилично, пока идет лечение, спокойно обратился к мужику с легкой улыбкой, отлично просматривавшейся сквозь матерчатую маску, иначе мне придется прибегнуть к разнообразным методам фиксации. Еще ни одному из моих бывших пациентов подобные предосторожности не понравилось. «Хо, хорошо», — слегка нервно кивнул генерал и прекратил попытки пошевелиться. И так бледный после приличной потери крови, он побледнел еще больше, а охрана вокруг дружно сделала шаг назад, независимо от принадлежности. Только Саннин остался на месте, но старательно отворачивался и делал вид, что просто проходил мимо. «Вот же», — уловил его едва слышное бормотание, «вторая цунади. Я же предпочел сделать вид, что ничего не произошло». Навык приведения к порядку беспокойных ниндзя рано или поздно вырабатывается у каждого ирьонина, а учитывая силу личностей, попадавшихся мне в руки, была возможность как следует отточить мастерство, и даже Мита-чан иногда пробирала, куда уж тут остальным не поддаться. Кстати, очень полезно при воспитании шебутных детей,